Глава 7. Кто на Руси не знает сыщика Редькина? Все знают. Особенно памятен он ворам, разбойникам, краденого перекупщикам, девам блудным и прочим народам независимым. Редькин был человеком смысла, и зачем небо коптит на белом свете, это он знал твердо. Состою при уловлении сволочи. Человеку российску ныне вздохнуть немочно от притеснений казенных. Где бы ему дома покой дать, ан нет. Воры всякие последний кусок у него отымают. Этот Редькин в сыщики из крепостных мужиков вышел. Был он зверино жесток. У него под караулом многие естественно помирали. В отместку воры жену Редькина насмерть побили. Детям Редькина ноги на костре пожгли. Но это его не смирило, только озлобило. Казнил же он варье таким побытом. Кулаком по башке трахнет, после чего вора можно тащить на кладбище. Одно вот плоховато. Был Редькин в ранге капитанском, не умнее тех молодцов, коих излавливать по присяге обязан. И текла под окнами сыскной конторы его величавая матерь Волга. Рыбки от нее на всю Русь хватало. Шумела, цвела и голосила ярмарка у Макария. Чаще всего долетало оттуда родное, всем понятное, привычное — караул грабят. Всю зиму прошлую, когда Ваньке Каину привелось Потапа на Москве встретить, Ванька игры господские разумом постигал. Недавно царица Анна Иоанна, сама игрок в карты отчаянной, издала указ, чтобы картежников ловить, деньги у них отбирать, а коли кто из игроков подлого состояния обнаружится, того брать в батаги нещадно. Конечно, плод запретный слаще. После указа этого стали метать картишки пуще прежнего, только теперь при дверях закрытых. Для обучения обману игорному ездил Ванька Каин в проезжее село Валдай, где красота и распутство женщин издавна на Руси славились. Валдайцы учили играм в фараон, в квинтич, в пикет, в береби и прочие науки. Постигнув тайны игры, Ванька Каин приоделся гоголем и завелся до весны по блинным да по питейным московским. А там, по временам тогдашним, вот такие песни распевались. Дверь в трактиры Бахус отворяет, полный чаши пуншем наполняет, там дается радость, в уста льется сладость, дайте же нам карты, здесь олухи сидят. Какая там война? Какое рабство народное! Таким ребятам, как Ванька Каин, это все ни к чему. По кабакам да притонам, словно золотая рыбка, он плавал. Было ему от упору 22 года. Парень вырос смышленым, на лицо пригожим. Чтобы его за господского человека принимали, он брился исправно. Деньги от игры, выручая немалые, по старой памяти и воровства прежнего тоже не чурался. Как-то в Зарядье встретил наставника своей младости, Петра Камчатку. Чисто одетый, вор под локтем курицу тащил. Сказал: «Шастай мне вслед, будет добрый обед». И перекинул курицу через забор во двор чужой, где богатый закройщик Рекс проживал. И завыл Камчатка, ворота тряся: — Люди, моя курочка ряба к вам залетела. «Ой, пустите!» Открыли им ворота, воры проникли во двор Рекса, примечая, какие запоры тут, каковы двери, как окна на немецкий манер створятся. Курицу поймали на огороде и ушли. — А ночью раструску сделаем, — сказал Камчатка. Колька Жаров, да Филька Куняев, столяр да Жузла с легаем будут. Ша! На ночь Москву рогатками перекрывали. Стражи дежурили. Кто идет? — у прохожих спрашивали. — Да мы с добром, — отвечали им воры. — А чего несешь, коли с добром? — Да вино тащу. Товарища вот нет, чтобы выпить. — Ну, иди суды, я тебе товарищем буду. Так-то воры свободно через рогатки проходили. А после раструски закройщика в зарядье собрались гулящие вместе. Стали вино пить, из соседней бани девок позвали. Говорили воры о разном. — Вот я, — сказал Ванька Каин, — я ведь Боженьку кожинный день благодарю, что подарил он мне судьбу легкую. Гляди, компания, до чего погано народец живет, а мы, воры, в довольстве пребываем. Государыня наша Анна Иоанна, дай ей Бог здоровья, по слову и делу государеву, людей казнит мучительски, а нам с ней незаботно живется. Отчего так? Да потому, что от нас, от воров, она озлобление к властям своим николи не наблюдает. Умен Ванька. Лягай, пьяный, — сказал Жузли трезвому. А вот еще осударь Петр Алексеевич был. Я, когда хорошо заживу, парсуну его на стенке повешу, чтобы почитать. Петр Камчатка, смурной он был, еще венца ему подлил. — Жуй, — сказал, — а сам себя ты не повесишь? — А на что мне себя вешать? — Зеркало? Вот это хорошо повесить. — Кады на осударя погляжу, кады и на себя гляну. Петр Камчатка стал Ваньку Каина обнимать. Устал я от жития воровского. Жену хочу заиметь, чтобы детишки вокруг меня бегали. Сколь еще мне под мостами ночевать? А ведь у меня, — признался Камчатка, — имя Божье есть. Я Смирнов, Петр, сын солдата полка Бутырского. Ко флоту матросом причислен. Я и паруса шить способен. Честным трудом могу себя содержать. — Брось, Исаул, — отвечал ему Каин, — жизни не начнешь новой, пока деньгами не разживешься. Давай не грусти, а лучше махнем к Макарию, где ярманка богатуща. Награбимся в волю. — Пошли, Исаул, веди нас, — загалдели тут воры, а девы банные, от которых вениками пахло, обнимали их сильно пьяные. Есть на Волге капитан Редькин, который брата нашего в пучки вяжет. — Не, — отказался Камчатка. — Я, может, и схожу до ярманки ради гулянья. Но в Исаулы пора уже Ваньку Каина брать. И лошадей по весне закупив, шайка потянулась на Волгу. Когда входили в леса муромские, леса заветные, Ванька Каин кушак подтянул, чистым голосом завел свою любимую. — Ой, да не шуми ты, мать зеленая дубравушка, не мешай ты мне, добру молодцу, думу думати. Попалась им за лесом деревенька убогая. Жуляй с Колькой Жаровым пошли посереть улицы, приплясывая. Мы не воры, мы не плуты, не разбойнички. Государевы мы люди, рыболовнички, хо-хо, о-хо-хо. Как у тетки у Арины мы словили три перины, а у куму Степана увели горшок сметаны, хо-хо, о-хо-хо. А на околице сидела древняя бабуся, глаза которой давно устали видеть свет Божий, и вздыхала она горестно. Ох-хо-хо! И от кель они такие берутся, креста на них не видать, одни вострые ножики болтаются. Макарьевская ярмарка прославила себя мошенничеством. И село Лысково, что раскинулось под сенью монастыря, прославилось тем же. С середины XVII века сюда воры московские, как на праздник, хаживали. Богатая жизнь цветет под шатрами купеческими, возле стен святой обители. Тут и перса увидишь с бородой красной, индусы приворотными камнями торгуют, ломятся от товара ларьки заезжих греков, подплывают к Макарьеву пышные баржи армян-астраханских. Первым делом попер Ванька Каин казну у одного армянина. Деньги, краденые, тут же на берегу в песок закопал, а над кладом воры шалашек соорудили. Замки повесили на продажу. Веники березовые. У входа положили полосу меди красной. Петр Камчатка вроде купца в шалаше уселся. Кому догадаться, что тут деньги закопаны? А попался Ванька на дворе гостином. Там его купцы сызранские безменами так отделали, что замертво лег и дышать перестал. Очнулся, а на шее уже монастырские четки привешены, иначе говоря, стул Ваньке на башку нацепили. От ноги же цепь тянется. Делать нечего. Либо погибать, либо... Заорал Ванька на всю ярмарку. — Имею за собой слово и дело государева. Разбежался народ при таком признании. Сняли четки с него. Перевели в контору под запоры железные. Ну, тут уж не зевай. Со словом и делом не шутят. Петр Камчатка явился во двор острога под видом купца богомольного, раздавал арестантам калачи и пряники, просил за него Богу молиться. Ваньке Каину он тоже калачик сунул, еще теплый, и шепнул. Три ока ела. Стромык, сверлюк, трактирь. А это значит, ключи от цепей в калач запекли. Ванька Каин часовому 2 гривны дал, взмолился душевно. — Купи мне красного товару из безумного ряду на дворе гостином, где недавно был я знатным купчином. Принес ему тот бутылку. Каин хлебнул для храбрости, остальное вино солдату отдал. Замки разомкнув, бежал он и прямо к Волге, на перевоз. Средь народа затолкался, а на берегу, глядь, баня топится. Одежонку сбросил, голый между голых, закрутился он с веником. Из бани же, чист помытой, он голым решил идти. Веником закрылся малость и явился прямо в сыскную контору. Нагишом пал в ноги Редькину и стал ему плакаться. Купец я московский. Тятеньки-маменьки у меня стареньки. Вот послали меня к Макарию, а ток в баньку зашел попариться, как с меня сняли все, что было, и денежки увели. Прикажи, государь ласковый, мне бумагу на проживание выдать. Коли бумаги жаль, ты шлепни меня печатью казенной по заднице, чтобы все знали, купец я честный и хороший. Но Редькина не проведешь. Он и не таких орлов видывал. Велел он Ваньку на лавку класть по всем правилам для сечения. Потом Редькин большую книгу раскрыл, в которой у него паденная опись велась, кого и когда обчистили на ярмарке. Читал он ее, говоря: — А не ты ли, сукин сын? Вчера келью святого старца Зефирия вычистил. — Не ты? — Ладно. Дайте ему парочку с прискоком. — А вот суконщик Нагибин, краденое дышло, разенят тебя принял. От битья кнутом орал Ванька Каин. — Ой, родненькие мои! Да не чистил я келью святого старца Зефирия. Нагибина суконщика и знать не знаю. Ой, маменьки! Пришел черносхимник Зефир и слезно заявил, что вора по голосу узнает. Втащили потом суконщика Нагибина, до того на допросах разукрашенного, что он и родную мать признать бы уже не мог. И тот суконщик тоже подтверждал охотно. Он самый пымался, дал мне дышло, а сам дали понесся. Ванька Каин примолк на лавке, а за столом чин фискальный сидел, протоколы держал допросные. Ванька на всякий случай, более по привычке, ему подмигнул, а чин тоже луп-луп глазом рыжим. Своя своих опознашь. 2 фунта тебе с походом вешаю, — шепнул Ванька. Мик-мик, луп-луп. Сошлись они на 4 фунтах, иначе на 4 рублях выкупа. Но Редькин — душа чистая, неподкупная. Сейчас, — сказал, — я тебе все кости из мяса повынимаю. И стал бить, отчего Ванька предал друга своего Камчатку. А шалаш у него лубиной, — показывал. Там замки повешены, и полоса меди лежит. А есть вор Камчатка, сын солдата Бутырского, из матросов беглый. Вот он и Зефирия чистил, он и дышло краденое передал. А я сын купеческий, в чем свидетельски икону целую. Камчатку арестовали, а шалаш лубиной разорили. Чин же лупоглазый взяток от воров даром не брал. Явил он в контору сыскную фальшивого купца с ярмарки. И была ставка очная. — Ангел ты мой! — воскликнул купец, Ваньку Каина в конторе обнимая. — Вот встреча! Чего это ты здесь сидишь? И в глаза Редькину глядя, лжесвидетель исправно показал, какой Ванька хороший купец. На Москве у него папеньки и маменьки без сынка шибко печалуются. Так-то вор на свободе оказался, и сразу кинулся Каин на берег, где шалаш стоял, выгреб из песка казну армянскую и побежал в село Лысково, где его шайка поджидала. Загуляли они по фортинам, понакупили ружей себе, пороху, вина и табаку, рубахи понадевали новенькие, воровских разговоров послушали. В селе Лыскове тогда много шаек отдыхало, и есаулы опытны были. — Я вот, — один такой есаул рассказывал, — из Алатыря пришел. Городок хороший. Брал его с пушками. Велел воеводе ключи на тарелке вынести, а с горожан контрибуцку взял, как генералы с супостатом делают. Плохо, что ребятки мои запьянствовали. А то б я и дальше пошел, до Саранска, где воевода Исаак Шафиров, говорят, слаб, пушек боится. Инвалидов при нем всего 7. — Ша-а-а! — решил Ванька Каин, — пойдем Саранск грабить. Нам и пушки не надобны. Воеводу с его инвалидами мы защекочем. И пошли воры на Саранск, грабя деревни встречные. Редко мужик попадется на дороге. Разбойников, завидя, телегу с лошадью кинет, а сам в лесу спасается. Но однажды встретили шайку большую, видать, сколоченную из мужиков от барства беглых. Есаулом у них был солдат отставной, у которого ног подчистую не было. его мужики-разбойнички на стуле таскали. Ватагу Каина приметив, он на стуле своем запрыгал, крича: «Когда хас намаз, то и дульяс погас!» Теперь, коли слова эти прозвучали, не шевелись, иначе прирежут. Стали их трясти мужики. Посыпались на земь пятаки медные. — Это деньги не дворянские, — угадал Исаул мужицкий. — А кто христианина грабит, тот враг заветом Божиим. — Эй! — скомандовал Исаул. — Всех сразу, без мучительств, повесить. — А тебя, — сказал он Каину, — мы сожжем сейчас, безо всякого мучительства. И опомниться не успел, как его к дереву привязали. А вокруг него мужики лес товарищами Ваньки разукрасили, кого за глотку, кого за ногу, кого за руки. Зажгли потом бересту едучую, стали под Каина хворост пихать, чтобы горел он скорее, без мучительств. — Постой, Исаул ласковый, не казни меня, великую тайну тебе я открою, вели только руки мне развязать. — Развяжите руки ему, — разрешил Исаул без ноги. Ванька Каин из-за пазухи колоду карт вынул. — Ой, Господи! — огляделся ловко. — Пенька-то нет поблизости, чтобы метнуть. Вижу один пенечек. Да не дойти. Эх, люди добрые, ослабоните, и мои ноженьки быстрые. — Развяжите и ноги ему, — велел Исаул. Ванька Каин не побежал. Скажи, чтобы престол твой к пенечку отнесли. Да пусть сами отойдут далее, чтобы никто не слышал тайны моей великой. И Саула с честью отнесли мужики на полянку. — Ай, дурак же ты, — сказал ему Каин на этой полянке. — На что же ты надеялся, козел без ноги? Я ведь удеру от тебя сейчас. — Нет, — заявил солдат, — я тебя стрелять буду. — Ну, ладно, коли так, — согласился Каин, — открою тайну, и никто о том никогда не узнает. — Короля Бубнового видишь в руке у меня? — А вот рест. И скажи теперь, куда делся король? — В рукав спрятал, — догадался Исаул. — Смотри в рукав мне, трясу его, где король? — Не знаю, пропал. — Верно. — Так и я сейчас пропаду. Гляди. Рест! И ушел в лес. Исаул сунул руку за армяк, но пистоля за пазухой уже не было. Только карта лежала, король Бубновый. — Ну и вор! Всем ворам вор! — поразился солдат. Не удалось им дойти до города Саранск. От этого города в один теплый день пролетело над лесами нечто. И было это нечто не птицей, не ковром-самолетом сказочным. Вроде бы человек летел, и пронесло его над бором сосновым. Не стало снова. За дальностью Саранска от властей земных, кои за деяния народа ответственны, того полета чиновники пока не приметили. А то бы они летуна этого спросили со всей строгостью: от начальства дозволение летать имеется?